Глава вторая. Мне снился дом. Хлопотание у огня папы, задорный смех шестилетнего братика Ирвина, комнаты, наполненные светом и любовью. Я вернулась в безоблачные времена и была так счастлива, что не хотелось просыпаться. Но кто-то упорно тряс меня за плечо, выдергивая из неги сна. «Просыпайся!» — требовательно нашептывал голосок мне в ухо. «Папа сказал, что если ты сегодня не явишься на пару в академию, то тебя отчислят!» «М? Академия? Пары? А голосок какой высокий, девчачий! Но откуда в мужской академии девочка?» В глаза словно налили сироп. Они слиплись и не хотели открываться, чтобы подсказать мне, кто так упорно меня будет. «Сворский? Нет, папа говорил, что мне нельзя орать на адептов по фамилии!» Запнулась девочка, и я приоткрыла глаз. Светлые волосы волнами не спадали на плечи ребенка лет 8. Худенькая, в голубом воздушном платье, словно в облачке, сидит на стуле и с беспокойством вглядывается в изголовье кровати, силясь разобрать почерк врача. По взгляду сразу стало понятно, кто тут первая Шкода в академии. «Марк? Тебя зовут Марк? А то тут непонятно написано, а я еще плохо различаю закорючки взрослых», — неуверенно сообщила девочка. «Ах, если б я знала сама, как зовут этого Сворски, за которого меня приняли. Вот сейчас он явится сам в первый день учебы, и что я буду делать?» «Марк!» — затрясла меня снова за плечо девочка. «Какая сильная! Или это я совсем захворала, что меня мотает по кровати от ее методов пробуждения?» «Вот, выпей воды и вставай! Папа сказал, что если я не смогу тебя пробудить, то никто не сможет!» Девочка в мгновение перескочила со стула на кровать, села рядом со мной и рывком подняла меня за спину, одновременно вставив стакан в зубы. Я чуть не захлебнулась решительностью крошки и едва успела глотать. «Я проснулся, проснулся!» Выпив стакан до дна, отодвинула его от себя рукой и удивленно посмотрела на девочку рядом. «Я Ева!» С этими словами малышка спрыгнула на пол. «И ты должен встать, потому что у нас с папой спор, а я не хочу проиграть!» «Спор на меня?» По телу пошел озноб. Снова от одного только этого слова меня трясет от страха. Один мужской спор уже лишил меня всего, что имею. «Нет, на количество отчисленных адептов!» — звонко сообщила Ева и бросила мне на ноги стопку одежды. «Я не могу проиграть, так что вставай! Форма уже готова!» У меня голова кругом пошла от энергии девочки. Вот это батарейка! А как я? Даже не успела понять, в каком состоянии. То, что говорю и кое-как двигаюсь, уже хорошо. А что с телом? Я опустила взгляд вниз и признала: узники выглядят лучше. Провела рукой по голове и зацепилась за короткий ежик волос. Мои шикарные локоны! Как же мне их жаль! Но зато я не чувствую боли и даже могу медленно шевелиться, а это уже отличные новости. «Ты тут одевайся пока. Папа говорит, что юным леди нельзя находиться в комнате с голыми мужчинами, так что я постою снаружи. У тебя минута!» Строгая дама. Минута, чтобы снять больничную пижаму и надеть штаны, рубашку и пиджак. Она мне льстит. Кажется, эта же мысль мелькнула и в маленькой головенке. Девочка озабоченно поджала губы, жуть как не хотела проиграть отцу, а потом вдруг как выпалит: «Помогу!» «О нет, нельзя, никак нельзя!» «Я сам!» Попыталась перехватить одежду, но Ева была настолько шустрой, что не успела я ойкнуть, как прямо поверх бежевой пижамы на меня накинули белую рубашку. «Ты такой дохлый, что тебя можно одеть, как капусту!» Придвинув стул ко мне, она уже пробежалась по пуговицам и застегнула их. «Что ты так смотришь? Я на папе тренировалась!» «А-а-а!» Оставалось только протянуть мне как сверху на меня уже нагрузили пиджак. Я аж осела от его веса. Тю, какой ты слабенький! Как выживешь? Папа говорит, что тут такие балбесы учатся, что мир могут перевернуть. Представляешь, какие сильные? Представляю. А еще ясно понимаю, что не смогу выйти даже из комнаты, не то что пойти на пары. Все старания малышки Евы зря. «Садись!» — торжественно приказала девочка. «Теперь штаны!» И не успела я отреагировать, как получила хлопок в живот, из-за которого упала на койку. «Нельзя штаны! Я прям на больничные! Времени нет!» — обнадежила Ева. «Штаны на штаны? Точно капуста! Но хоть сегодня не разоблачат!» «Лежи смирно! Если я из-за тебя проиграю, то буду сниться тебе ночами!» Вот этого не хватало. Оставалось только поддаться девочке. Все равно сил на сопротивление не было. Зато разгляжу хоть где я. Белые стены, белый потолок. Ясное дело, палата. Вот только на кровати вместо простыни огромные листья. «Подними-ка пятую точку!» Решительности у Евы было не занимать. Я попыталась, но не смогла. Селенок не хватало. Тогда она запросто провернула этот трюк, застегнула брюки и радостно сказала: «Та-дам! Откуда в тебе столько силы? Мой папа Арчи Рейв!» Будто это все объясняло, сказала малышка, рывком дернула меня за руки на себя. «Вставай!» Я еле поймала баланс, чтобы не упасть на Еву, и посмотрела на себя сверху вниз. Даже надетая на пижаму форма на мне болталась, будто я примерила отцовскую одежду. «Ну же, шагай! У нас 3 минуты до начала занятий, а еще лучше беги за мной!» Ева рванула из палаты, а я проводила ее печальным взглядом. Столько стараний, и все равно проиграет спор. Шаг, еще шаг. Ева залетела обратно в палату, оценила мой путь в 2 шага и скрылась. Вот и хорошо, что так быстро оставила свои попытки. Похоже, не быть мне студентом мам. И так легко не добраться до Гордона, чтобы отомстить. «Берегись!» Девочка влетела в палату с деревянной 2-колесной коляской Фрая, делая маленький круг, и бортанула меня ей под колени так, что я шлепнулась на сиденье. «Погнали!» Крикнула она, и мы действительно помчались со скоростью ураганного ветра. «Это же коляска лекаря!» — обернулась я на девочку. «Дядюшке Фраю даю? Все равно она пока не понадобится. Он спит, потому что с тобой 3 дня подряд возился. Надо и тебе такую колясочку сделать!» — крикнула Ева и покатила меня по аллее к большому зданию. «Осталась 1 минута! Успеем!» Оставалось надеяться, что аудитория находится на 1-м этаже. «Ева!» — испугалась я, когда девочка резко развернула коляску перед ступенями академии и потащила ее за собой задом наперед. «Ты не надорвешься?» «Надорвет живот папа от смеха, если я продую спор!» Даже не запыхавшись, крикнула девочка. Лихо пересчитала коляской со мной 3 ступени и снова развернула меня лицом к дверям академии. Величественная мам выглядела роскошно, словно дворец. Огромные двери приглашали в просторный холл, но я успела охватить все великолепие одним смазанным взглядом. Я еще никогда не встречала никого решительней этой девочки. Даже Гордон не шел ни в какое сравнение с этим ангелоподобным тараном. От нее словно фанило энергией. Даже полудохлая, я чувствовала себя странно бодрой около малышки. «О, нет!» — отчаянно воскликнула Ева и лишь ускорилась. «Время заканчивается!» Красная дверь аудитории в конце коридора закрывалась прямо на глазах, громко и издевательски скрипя, медленно, будто насмехаясь. Она оставляла все меньшую щелочку для моего будущего в академии. «Ничего, если не получится добраться до Гордона так, я смогу по-другому. Мия умерла. Теперь я могу быть кем угодно, хоть Сворский, хоть Дворский. Но, кажется, тут только я прорабатывала другой план. Ева проигрывать не собиралась». Это я поняла, когда девочка на всей скорости врезалась коляской в дверной проем так, что я вылетела из коляски и проскользила по полу. «Удачного дня!» — пожелала девочка напоследок. Дверь громко захлопнулась. Я бы даже сказала оглушительно в этой воцарившейся в аудитории тишине. Я с трудом подняла голову и посмотрела направо, щурясь от яркого света магических светильников под потолком. За столами, насколько хватало глаз, сидели молодые парни в темно-синей форме. На мне была такая же, но я и не подозревала, что она так отлично смотрится. Хотя, что удивляться, сейчас на мне все смотрится, как на швабре. «Кто это?» «Кто за лысый? Он маг или анатомическое пособие?» Встать я сама не могла. Как только Ева скрылась за горизонтом, меня будто силы покинули. Зато девочка спор выиграла, нечего сказать. Вот только как я буду учиться? Сейчас я могу только присутствовать. «Сворски?» — вопрос раздался с преподавательской трибуны. «Сворски?» — пораженное эхо пронеслось по аудитории. «Это тот самый Сворски? Не может быть!» «Это он крутил романы с шестью наследницами известных родов одновременно?» «Он?» «Да не может быть! Я видел его макфото. Девчонки не зря теряли голову. Так, может, его за это и вот в это превратили?» «Больше никогда не заведу роман. А ты что думал? Обманывать столько влиятельных людей и выйти сухим из воды для богатых пап и дочки словно редкие драгоценности. Будут они терпеть такое?» Дальше все смешалось в один оглушающий гул. Не разобрать ни слова. Казалось, всех невероятно взбудоражила новость и мой вид. Но кто я? Ловелас тряпочный. Шесть за раз! Боги, я не оправдаю репутацию Сворски. Придется ему меня простить. Если, конечно, он еще жив, имея такое прошлое. А что, профессор, почему не угомонит? Я подняла голову и взглянула налево на трибуну, где махал руками и очень тихо призывал к тишине пожилой профессор с замотанным шарфом горлом. Да, понятно, на него рассчитывать не приходится. Внезапно рядом возникли ноги, а потом еще одни с другой стороны. Позади тоже раздались шаги. «Давайте, парни! Раз, два, взяли!» О, это ж мои старые знакомые, благодаря которым я теперь Сворски, брезгливый, сочувствующий и любопытствующий. «Да что тут брать, один бы поднял!» — проворчал брезгливый, оставляя меня на двоих. У него были короткие розовые волосы и розовые брови. А таз? Вот это я была одной ногой в могиле, что тогда не заметила. «Вроде после лазарета, а выглядит не лучше», — заметил любопытствующий. Лысый, как коленка. «Братюня, хоть не я одна с такой стрижкой. Дышит зато размеренней», — с видом знатока сказал сочувствующий. Рыжий, кудри мелким бесом и асимметричные глаза. Все трое были такие разные, что я на миг засмотрелась. Очухалась только тогда, когда меня усадили за стол, зажали с боков между собой, чтобы не заваливалось, и сказали: «Что делать? Придется с тобой нянькаться, Сворски. Тебя к нам в комнату заселили», — сообщили шепотом мне. И Сворски так выделили заговорщически, чтобы было понятно. Они-то знают, что притащили скелетона, чтобы выжил. А вот весь мир должен блаженствовать в неведении. Розовый, рыжий и лысый. И я с коротким ежиком на макушке. О да, я прекрасно вписываюсь в эту компанию. «Вы даже в таком состоянии не можете обойтись без внимания, Сворски!» — недовольно пробормотал преподаватель, поправляя шарф. От него веяло даже не предвзятым отношением, а чем-то глубоко личным. То, как он смотрел на меня, как не спешил на помощь только что выдранному из лазарета больному, о многом говорила. Да, я была бы только рада, если бы меня не замечали, правда. Но не получается. Даже это трио не смогло пройти мимо меня. Еще и выдали перед магистром Рейвом за великого бабника, испугавшись, что испущу дух. А теперь, похоже, решили взять шефство. Вон как, плечами подпирают. Что-то мне подсказывает, что именно они похлопотали, лишь бы я с ними в комнате оказалась. Не знают бедолаги, что подселили к себе девушку и организовали и мне, и себе целый ворох проблем. Что ж, уж я-то постараюсь не подвести удачу и удержать маску Сворски, пока не поквитаюсь с Гордоном. И пусть мне достался образ бабника, которого как следует проучили. Может, оно и к лучшему. Этого парня никто не любил, близко не общался. А значит, с этой стороны мне разоблачение не грозит. Осторожней с профессором Тирком. Ты растоптал его внучке сердце, а она все равно о тебе только и говорит. Доверительно шепнул рыжий и кудрявый, тот самый, сочувствующий. Я еле заметно кивнула, подумав, сколько же Сворский обидел дочерей, сестер и внучек магов из академии. Жизнь здесь точно не будет сладкой. Еще повезло, что трио за меня, потому что знают, что я не бабник, а то не видать мне поддержки. С другой стороны, без них я бы никогда не проникла сюда под видом этого охотника на женские сердца. Может, и додумалась бы добраться до Гордона через академию, но точно выдала бы себя за кого-то незаметного и без славы на всю страну, а еще бы подготовилась по всем фронтам, чтобы не разоблачили. Наварила бы зелий, закупилась бы магическими капсулами, но судьба велела импровизировать, что мне и придется делать. «Итак, раз Сворски любезно дал мне оставшуюся часть пары в распоряжение, представлюсь. Я профессор истории Вимарт Тирк», произнес и закашлялся профессор. «И сегодня никто не отчислен». Сожаление так и прокатилось волной по залу. Кажется, что на меня смотрели все, кроме розового, рыжего и лысого. Чую, что жизнь в академии мне предстоит веселая. Хотя кого и стоило гнать в зашей из заведения, так это Гордона. А ведь меня тоже обманули безупречные манеры, кристально чистая репутация и внешний вид мужчины. Такого гада нужно еще поискать. Про себя я даже называла его главгад. Звучит как должность, но очень ему подходит. Сворский был словно молодая копия Гордона, только куда как менее извращенный и умный, потому что о его похождениях знали все. А вот о мерзавце-профессоре никто. Короткий стук в дверь, резкий рывок, и в проеме показался мой оживший кошмар. Гордон Рамзи. Ропот прошел по аудитории. Со всех сторон вскрикивали. «Это Рамзи! Сам Рамзи! Вау! Я и не мечтал увидеть его в первый день учебы! Мой кумир!» И только я одна рвала взглядом на части потлатого кумира молодежи. «Профессор Тирк, позвольте мне провести посвящение мальцам. Я слышал, этот курс особенный». И Гордон так многозначительно начал искать взглядом среди адептов кого-то. Через 3 секунды поняла. Меня. Леденящий душу холод прошелся по позвоночнику. Все, мне конец. Такая самонадеянная, я совсем забыла, что это адепты легко примут меня за парня, потому что все выпуклости стали почти впуклостями, а вот главгад прекрасно знал, какая я даже в таком виде. Сейчас тело чуть окрепло, стало чем-то средним между моей нормальной и высушенной версией меня в его хрустальном гробу, но для него узнаваемо. Сворски? Гордон обратился ко мне, как к приятелю, громко и издалека. «Выглядишь невыспавшимся!» Все внимание снова мне одной, еще издевается. Раз узнал, то сразу сказал бы: «Так нет, цирк для потехи устроит». Руки под столом сжались в кулаки, что не укрылось от парней рядом. Я так и почувствовала немое удивление и 2 скошенных в мою сторону взгляда. Эта скотина всегда виртуозно издевалась надо мной и моей семьей. Может, хоть попытаюсь разоблачить его здесь? Может, хоть кто-то усомнится в нем и скинет с личного пьедестала кумира? А то тошно же слушать, какой этот гад распрекрасный, когда проткнешь, а из него гниль польется. Мой отец тоже верил ему безоговорочно, и братик души не чаял. И где они сейчас? Кормят червей. Что такое, Сворский? Язык растворился во рту. О вашем красноречии среди дам ходят легенды. Гордон плавно двинулся в мою сторону, и я вжалась в спинку скамьи. Перед глазами мелькнуло наше знакомство. Подворотня, я вместе с братом окружена четырьмя бандитами. Рукав платья порван, сумка стала добычей, а растрепанная я, судя по жадным взглядам, должна быть следующей жертвой. И тут, словно из ниоткуда, вышел высокий блондин. Тогда он шел точно так же, как и сейчас, уверенно, глядя прямо в глаза, с едва приподнятыми уголками губ, в которых затаилась сама смерть. Только сейчас блондин лихо откинул распущенные длинные волосы на ходу, а потом остановился в начале нашего ряда столов. Улыбка, которая появилась на губах, плотно ассоциировалась с облизыванием пасти хищника перед пиршеством. Съест меня сейчас и не подавится. Или, еще хуже, снова запрет у себя и... Тут моя мысль споткнулась о фразу Гордона Рамзи. «Или ты можешь только милым леди, вроде моей племяшки, лить воду в уши», — сказал и, довольный эффектом, развернулся и пошел к двери, приказав всем. «За мной, адепты! Устрою вам адскую прожарку в честь первого дня! За все благодарите, Сворский!» «Что? Подождите-ка! Как? Не узнал? Или издевается? Да как можно не узнать? Не 20 же лет я накинула! Может, лицо стало в россыпи глубоких морщин? Или еще что? Рытвины на лице, сыпь?» Я завертела головой в поисках хоть какой-то отражающей поверхности, а парни рядом напряглись. — У тебя конвульсии? — спросил Розовый. — Тебе плохо? — уточнил Лысый. — Есть зеркало. — тихо прохрипело. Связки еще не восстановились. — Зеркало? — не понял Рыжий, а потом обвел взглядом аудиторию с встающими адептами, так и дышащими благодарностями в мою сторону. Какое зеркало? Ты бы лучше о портале в другой мир просил.